«Руки вверх!» — зарычал Хотценплотц, «или я стреляю!» Его ничуть не удивило, что Касперль и Сеппель сразу же пустились на утек. «Бегите, герои!» — прокричал он им вслед. «Самое главное, что ящик никуда не убежит от меня! Ха-ха-ха!» Он разразился громким хохотом, засунул пистолет за пояс и принялся основательно осматривать ящик со всех сторон. «Хм, он забит гвоздями. Ну, конечно, ведь там же золото. Может быть, стоит открыть его и посмотреть внутрь?» «Нет, лучше не надо, я должен скрыться. Касперль и Сеппель, конечно, побежали в полицию. Не то чтобы я боялся полиции. Нет, определенно нет, я же разбойник Хотценплотц. Но береженого Бог бережет». Недолго думая, Хотценплотц взгромоздил ящик себе на плечи. Ручная тележка не понадобится ему в лесу. Он толкнул ее в канаву возле дороги. Фыркая и тяжело дыша, он потащил свою добычу сквозь лесные заросли в свое логово. Он так спешил вернуться домой, что совсем не заметил, как ящик на его плечах становился все легче и легче. В последнее мгновение Касперль не забыл вытащить спичку, и теперь тонкая струйка песка сыпалась из ящика и образовывала за разбойником Хотценплотцем тонкий след. Придя домой, Хотценплотц поставил ящик на стол, запер изнутри дверь, достал молоток и клещи из сундука с инструментами и стал открывать ящик. Поскольку он был опытным разбойником, досконально знавшим свое ремесло, он довольно быстро вытащил все гвозди. Он открыл крышку и посмотрел внутрь. И тут он оцепенел. Как это понять? В ящике не было ничего, кроме кучки песка. Совершенно обыкновенного белого песка. «Ах!» — крикнул разбойник Хотценплотц разъяренно. «Меня обманули! Меня посчитали за дурака!» Он обеими руками схватил свою кривую саблю, набросился на бедный ящик из-под картошки и разрубил его на мелкие кусочки. Он разнес на куски даже стол, который был сколочен из прочных и толстых дубовых досок. Потом он выбежал за дверь, потому что ему было необходимо на свежий воздух. Но что это? От двери тонкий слой из песка вел в лесные заросли. Хотценплотц, будучи бывалым разбойником, сразу понял, что делать. Он разразился страшным проклятием. «Касперль и Сеппель хотели обмануть меня», — проворчал он. «Но теперь я побью врага его же оружием. Теперь оба парни должны приготовиться к кое-чему неприятному. Месть! Я им отомщу». Глава 5. Главное — хорошая маскировка. Касперль и Сеппель побежали не в полицию, а в кусты. Там они спрятались и стали ждать. Они очень обрадовались, когда увидели, что Хотценплотц утащил ящик с собой. «Ай, вообще-то мне его жаль», — сказал Сеппель. «Как так?» — спросил Касперль. «Ну, потому что он так далеко, должен совсем один тащить тяжелый ящик. Надеюсь, что он не заработает себе плоскостопие». «Хм, по мне, пусть он, согнувшись как дурак, несет этот тяжелый ящик», — проворчал Касперль. «Не забывай, что он разбойник, что он украл бабушкину кофемолку». Для безопасности они еще какое-то время оставались в кустах. Затем они осторожно вернулись на место, где на них напал Хотценплотц. Пустая тележка лежала колесами вверх в канаве возле дороги. След из песка вел прямо в лес. Касперль было поспешил по следу, но Сеппель удержал его за полу пиджака. «Постой, сначала для маскировки мы должны переодеться». «Замаскироваться?» «Ну, конечно. Разбойник Хотценплотц ни в коем случае не должен нас узнать». «Это верно, но где мы сейчас найдем другое одеяние?» «Очень просто. Я одалживаю тебе мою шляпу и получаю твою шапочку с кисточкой». «И что же я должен делать с твоей шляпой?» «Глупый вопрос. Ты должен ее надеть. Она тебе подходит». «Плохо», — сказал Касперль. Шляпа Сеппеля была для него слишком большой. Он выглядел в ней, как огородное пугало в отпуске. Но Сеппель считал, что так и надо. «Великолепно», — сказал он. «Тебя не узнать. А как я выгляжу в шапочке с кисточкой?» «Ха, можно надорвать себе животик со смеху», — сказал Касперль. «Бабушка сразу же упадет в обморок, если тебя увидит». «Ну, тогда я спокоен. Теперь разбойник Хотценплотц нас уж точно не узнает. Давай, пошли». Касперль и Сеппель пошли по тонкому следу, оставленному Хотценплотцем на лесной почве. След был очень четким, но лес со временем становился все более густым и дремучим. «Ох», — подумал Сеппель, — «настоящий лес разбойника. Какое счастье, что мы хорошо замаскировались». Так они прошагали почти целый час, и тогда Касперль, который шел впереди, вдруг остановился. «Что случилось?» — спросил Сеппель. «След на земле разделился. Как же так? Вместо одного следа вдруг появились два следа. Один вел направо, а другой налево». «Ты можешь это как-то объяснить, Сеппель?» «Да, Касперль, один след наверняка поддельный. «Я тоже этого опасаюсь, но какой же след настоящий?»